Это стихийно произошло или как? Или как? Хочу вам напомнить, особенно молодым, что наше государство было плановое, а не стихийное, не рыночное, и все делалось по плану. И производство алкоголя шло строго по плану. И если росло производство алкоголя, значит план рос по алкоголю. Это сделал кто? Наша родная, любимая власть. А кто еще-то? Ну возразите. В советское время все же по плану делалось. Госплан принимал план на ближайшее время. Выяснялось, что товаров меньше, зарплата больше. Товаров не хватает. Давайте мы, чтобы свести деньги с кредитом, 100 новых водочных заводов построим, все будет нормально. Давайте, 100 построили заводов, эту водку на народ, 9 с кредитом ввели. На следующий год планируют, опять товаров не хватает. Что делать? А давайте еще 100 водочных заводов заложим. Опять ввели как? На следующий год планируют, да что ты, опять товаров не хватает. Это все было по плану, это не кто-то, не там, не Рейган, там, не этот, не Гитлер. Это делало наше родное правительство. По плану. Вот это удивительно. Выходит, что по плану росло количество алкоголиков. Одно из самых страшных последствий этого роста, а я вам говорил, что после 8 метров начинается деградация. Эта деградация выражается в конкретных цифрах. Она выражается в дебилизации новорожденных. Резком росте числа больных детей с разными отклонениями, из которых одно из самых распространенных – олигофрения. Умственная отсталость. Каким образом связано алкоголь и эти самые дети? Ну, кстати, а при чем здесь алкоголь? Может, дело не в алкоголе, вот экология вот у нас ужасная, там еще какие-то причины. Ну, при чем здесь алкоголь? Связаны как-то алкоголь и эти дети? Оказывается, связаны. И причем не только наука это доказала, это еще в древности люди догадывались об этой связи. Догадывались. Знаете, почему в античные времена бог Гефест был хромой от рождения по мифологии античной? Он был хромой от рождения потому, что папа занимался, когда его зачатием, был в это время пьяный. А папа его Зевс. По пьянке делал. В результате хромой родился. Это по античной мифологии. Почему-то у русских раньше существовал странный для современных жителей обычай. Сейчас его почти что никто и не помнит. Ну, может быть, бабушки помнят. Может, кто из деревни застал еще этот странный обычай. Оказывается, у русских раньше на свадьбе жениху и невесте не наливали ни грамма спиртного. Странно. Я на скольких свадьбах бывал в последние десятилетия, я не заметил, что к ним жениха и невесты шампанское проносили. Еще в ЗАГСе разливают и жениху, и невесте тоже. Уже забыто бы считать. А наши, как говорят, темные, грамотные, забитые. Предки почему-то жениху и невесте не наливали спиртного. Интересно, почему? Мне однажды один еврей рассказал. Еврей мне рассказал про древние еврейские обычаи. Я не знаю, сейчас он соблюдается или нет, но вот раньше такой был обычай. Такой. Если муж с женой, евреи, решили завести ребенка, то за 6 месяцев, только еще до планируемого зачатия, полностью прекращаю потреблять спиртное, независимо от таких праздников. Вот мне еврей рассказывал, что у них такое обычай был. Не знаю, сейчас соблюдается или нет. Может быть, и соблюдается. Мне как-то в одном классе двоечник заднего ряда после этого крикнул: «А, понятно, почему евреи такие умные!» Ну тогда такими умными-то были не только евреи. Русских-то тоже на свадьбе не наливали, алкоголь жениху и невесте. Но и наука-то, оказывается, тоже давным-давно эту связь уже доказала. Еще в середине, представьте, в середине 19 века случайно было сделано научное открытие. Случайно. Многие научные открытия вообще делали случайно в мире. То там яблоко на голову не то упадет. Случайно. Закон тяготения сразу изобрел. То там Архимед из ванной голой выскочил. Бегал, говорят, по Сиракузам, кричал: «Эврика, Эврика!» Изобрел закон о погружении тела в воду. Ну, это тоже случайно. где произошло это случайное открытие? Отвечаю, в Швейцарии. В одном приюте для умственно отсталых детей. Был такой приют. А Швейцария в медицине была в 19 веке передовой страной, в том числе по лечению умственных расстройств. Вот я сейчас молодежь-то не спрашиваю, молодежь-то, конечно, не читала, а кто постарше, может быть, читали роман Достоевского «Идиот». Так вот, откуда же приехал этот князь Мышкин в Санкт-Петербург в начале романа, после лечения? Из какой страны? Из Швейцарии, да, из Швейцарии. Боже, читали. Даже молодые некоторые кивают, да, из Швейцарии. Надо же, я очень рад, что и молодые тоже читают такие вещи. Ну, наше поколение, конечно, читает. Так вот, в Швейцарии в одном приюте для умственно отсталых детишек. Один врач, учитель, работающий здесь, в этом приюте, по каким-то надобностям пролистывал, искал что-то в документах, в личных делах этих детишек. Листал, листал, и вдруг обратил внимание, случайно, что дни рождения, записанные в этих самых вот листочках, личных делах, в течение года распределяются как-то странно, неравномерно. То мало, мало, мало, и вдруг много дней рождения, а потом снова мало. Интересно, пик дней рождения какой-то. Любопытно, а что это пик дней рождения, дебил ты. Отсчитал 9 месяцев назад и вышел на даты, когда по всей Швейцарии весело и радостно празднуется праздник первого молодого вина. Праздник виноделия. Пьет и гуляет вся Швейцария. Только что забродивший виноградный сок, там 2-3 градуса, пить нечего. Пьет, гуляет вся Швейцария, карнавалы, там ночные факельные шествия. Через 9 месяцев массовое рождение дебилов и мегафренов. Он подумал, что это просто какое-то случайное совпадение. И небольшую заметку дал в германский медицинский журнал научный. Немецкие ученые прочитали эту заметку и с немецкой скрупулезностью стали по этим приютам для умственно отсталых детей просчитывать дни рождения уже на массовом материале тысячи. И когда они график этот построили, этот график оказался вот таким вот удивительным. Время от времени пики дни рождения отсчитывают назад 9 месяцев какой-нибудь немецкий праздник. А самый большой пик оказался через 9-10 месяцев после знаменитого Октоберфеста. А что такое Октоберфест? Фестиваль пива. 5 миллионов съезжается только туристов в Баварию на этот веселый праздник. У нас по российскому телевидению показывает этот праздник и с такой ностальгией. Вот нам бы сделать такой. Как весело мне. Нам вот это вот еще увеличить. Да. Не хватает у нас еще дебилов, еще нам вот такой Октоберфест вести в стране. А вот про этот пик не рассказывали по нашему телевидению почему-то. Через 9-10 месяцев после карнавала. Кстати, вообще, вот Александр Николаевич не даст соврать, мы русские как-то любим резкие выражения, а европейцы резкие выражения как-то недолюбливают. Их тонкий, деликатный европейский слух коробят такие грубые слова, как «дебил», «олигофрен». Поэтому для этих несчастных детишек европейцы придумали доброе, ласковое прозвище – «Праздничные дети». А знаете, как дебилов называют в Бразилии? «Дети карнавала». Потому что бразильцы, которые вообще-то пьют очень мало, они мало пьют. Ну уж свой знаменитый карнавал, тут уж они оттягиваются на полную катушку. А через 9-10 месяцев массовое рождение дебилов амигофрена. «Дети карнавала». Почему я говорю через 9-10 месяцев, а не просто через 9? Это не случайно. Вот Александр Николаевич вам уже говорил, если в траве алкоголь держится недолго, где-то сутки двое, то в половых органах обнаруживают спирт через 20-25 суток после последней выпивки. Он там задерживается. Поэтому не только дебил рискует появиться на свет, если в день пьянки зачатие произошло, но и 20-25 дней после пьянки нельзя этим делом заниматься. А кто об этом знает, а кто об этом говорит, а кто об этом пишет? Никто не знает.